Олег Борисов. Сталь. Привыкший сражаться не жнет и не пашет, иных хватает забот. Дом ветров. Сага о наемниках. Пролог. О том, как начинаются великие дела. «Я хочу тебе кое-что показать». Седовласая женщина, дремавшая на крохотном топчине в углу жарко натопленной комнаты, приоткрыла глаза и недовольно посмотрела на незваного визитера. Позади были бессонная ночь, ругань с вождями вольных племен и ожидание возможного удара мечом в спину. Теперь хотелось как никогда покоя. Чуть-чуть, самую малость. Но! «Что тебе? До завтра не может подождать?» «У тебя сегодня еще встреча, и завтра с утра, и еще. Я хочу, чтобы ты это видела. Это не просто важно. Это все меняет». Похожий на высохший скелет лысый мужчина распахнул широкую горловину сумки и достал оттуда грубо выстроганную деревянную лодочку. Поколдовав с привязанными сверху брусками, отпустил суденышко, и оно зависло в воздухе. «Это наш будущий корабль. Любой. Хоть плетенный из лозы, хоть склепанный из железных листов». «Мы это уже обсуждали. Я знаю, вы с Нуттом способны поднять в воздух хоть целый город». «Да, можем. А теперь то, что я нашел в старых записях алхимика». Гость ловко нажал крохотную деталь у хвоста модельки, выдвинув бумажные лепестки на тонких спицах, будто распустил одним движением широколапый цветок клевера. Раздался легкий щелчок, и белые лепестки начали медленно вращаться, набирая скорость. Висевшая на уровне груди лодочка застыла на мгновение, а потом тронулась в путь, переваливаясь сбоку на бок. «Мы можем поднять стальной корабль и можем заставить его лететь куда надо, без ветра, без сложных машин, при помощи артефактов из обогащенной руды». Повелительница стылых угодий на дальнем севере Тронных островов проследила, как деревяшка уткнулась в бревенчатую стену и задумчиво прошептала, вспоминая терзающие каждую ночь кошмары. «Да, вас с Брокком надо было сжечь до того, как все эти хитрости стали известны у нас. Сталь в руках куда честнее, чем ваши громыхатели и чудовища, способные сожрать мой мир». «Но ты же сама хотела». «Поздно тушить костер, когда пожар охватил весь лес. Надо лишь направить пал в другую сторону, тогда есть шанс спастись». Подцепив лоскутное одеяло, женщина свернулась клубочком и накрылась с головой. Потом приподняла край и скомандовала. «Лодку спрячь. Не нужно делиться нашими секретами, с кем попало. И дай мне поспать. Все детали расскажешь завтра вечером, когда я вернусь со встречи с вождями и пожирателями болотных ящеров. Пока можешь посчитать, сколько времени нам понадобится, чтобы слепить твоего железного монстра». Гость спрятал модель в сумку и отправился к выходу. Аккуратно закрывая дверь, он успел услышать, как ледяная ведьма бормотала себе под нос. «Вы еще попомните глупую тряпку, оставившую место у очага. Я вам в глотку это забью вместе с зубами. И проглотить заставлю. Всем, от Фаркелистада до южных графств. Кровью умоетесь, кто заранее сдохнуть не успеет. Все!»